Глава 11. «У тебя еще есть время сделать правильный выбор, Дерия?» Вейран смотрел на меня так пристально, словно пытался мысли прочесть. «Сегодня на балу будут объявлены новые пары, так что мы еще успеем с тобой объединиться перед последним испытанием. Я ведь уже говорил тебе, Альмия мне совершенно неинтересна, как возможная спутница жизни. А вот ты очень даже. И чем это я, позвольте спросить, такую честь заслужила? Тем, что Нибрас, которому Вейран подчиняется, что-то чует? Или исключительно тем, что через меня так удобно Амиру насолить? Ну а что, все предыдущие же планы провалились? Даже эта подлость с Тамилой не сработала. Но вряд ли эти гады вообще могли предположить, что Тайрон будет участвовать вместо Амира в Аград-Дай. И уже одно это разрушило их четко выстроенную схему. Честно, то, что Вейран нарисовался в парке, пока я искала Тамилу, сначала вызвало у меня мрачную усмешку, а потом и желание врезать чем-нибудь потяжелее. Как вообще у него хватило наглости заявиться? «Вейран, ты, конечно, прости, но с чего вообще ты взял, что меня интересуешь?» Я все же старалась говорить спокойно. «С того, что это логично и разумно», — ответил он, как само собой разумеющийся. «А уж в твоем случае иных вариантов и вовсе нет». «Сама подумай, мы в лидерах, и велика вероятность победить именно нам. Скажу даже больше, я ни на мгновение не сомневаюсь в нашей с тобой победе». «Скажи это Альми и Амиру», — с усмешкой посоветовала я. Он презрительно поморщился. «Дерри, что за глупости? У Альми сейчас не победа на уме, а одно лишь маниакальное желание от тебя избавиться. А Амира даже в расчет брать не стоит». «С чего вдруг?» — скептически возразила я. Вейран смотрел на меня с чуть ли не безграничным терпением. «С того, что ему точно не победить. Может, раньше у него и были хоть какие-то шансы, но не теперь. Дерри, ты же вроде бы не глупая девушка. Что ты так за него цепляешься? Неужели не замечаешь совершенно очевидного? Это что конкретно?» Мое раздражение нарастало, как снежный ком. «Того, что он чудовище», — ответил Вейран да нельзя серьезно. «Он — воплощение изначальной тьмы в человеческом обличье. Просто марионетка в ее руках. И пусть пока она создавала иллюзию свободы воли, но вот-вот это закончится. И тогда Амиран предстанет в своей истинной сути». Как же нестерпимо покоробили эти слова. И оттого сильнее, что совпали с предупреждением хранителей. Я едва сдержала эмоции. «А ты-то с чего все это выдумал?» Вейран снисходительно улыбнулся. «Дерри, врага всегда надо знать даже лучше, чем самого себя. И со стороны прекрасно видно, как Амиран все быстрее катится в бездну тьмы. Могу поспорить на что угодно, что ты и сама неотвратимо это осознаешь. Так что шансов у него нет. Последнее испытание станет для него во всех смыслах последним. Надеюсь, тебе хватит здравого смысла осознать, что пора бы поискать кандидатуру подостойнее. Мы и так с тобой победим. Я в этом не сомневаюсь. Но для тебя же лучше, если еще до этого мы станем считаться парой». «Пустить слезу умиления от такого счастья, что ли?» «Вот ты все говоришь о логике и здравом смысле, но почему-то я их в твоих речах не наблюдаю», — холодно парировала я. «С чего вдруг мне станет лучше, если я к тебе переметнусь?» Он усмехнулся, и весьма неприятно. «С того, что мое отношение будет другим. Мы все равно с тобой в итоге разделим победу, а значит, престол и всю оставшуюся жизнь. Но если ты до последнего станешь цепляться за моего заклятого врага, хорошего обращения от меня не жди. Так что подумай, Дерия. Время до вечернего бала у тебя еще есть. И очень советую тебе принять правильное решение. Исход отбора все равно уже известен заранее. Вопрос лишь в том, кем ты для меня будешь. Сторонницей моего врага или же моей верной союзницей». «Зря ты Амира так быстро со счетов списал. Я едва удержала контроль над тьмой. Так хотелось Вейрану врезать хорошенько по наглой самодовольной физиономии, чтобы стереть с нее эту гадкую ухмылку». «И ты ему даже в подметке не годишься. Все эти ваши интриги и пакости все равно в итоге обернутся против вас же самих. Я Амира не предам. Ни сейчас, ни потом. Не дождетесь». Вейран демонстративно закатил глаза. «Дерия, Дерия, а мне казалось, что ты куда умнее. Но я все же оставляю выбор за тобой. Подумай до вечера хорошенько о том, хочется тебе дальше жить или же нет. Ты мне угрожаешь? Я? «Ну что ты, нет, конечно». Снова вся та же гадкая ухмылка. «Не я представляю для тебя угрозу, а сама знаешь кто. И когда он окажется во власти тьмы, боюсь, ты будешь первая, чью жизнь он отберет. Я ни на миг не сомневаюсь, что ты сама это прекрасно понимаешь, и потому твое упрямство выглядит как минимум неразумным. Вот и реши для себя, что предпочтительнее. Разделить престол и счастливую жизнь со мной, единственным достойным стать императором Данготара, или же уже в ближайшие дни погибнуть от рук окончательно обезумевшего Амирана. Как по мне, выбор тут очевиден». Вейран даже не стал дожидаться моего ответа. Пошел прочь по парковой дорожке между рядов высокого кустарника, что-то довольно насвистывая. С каким бы удовольствием я чем-нибудь зашвырнула ему вслед. Его слова буквально отравляли душу. Особенно тем, что отчасти он ведь был прав. Враги, выходят, знают, что Амир на грани. И теперь они сделают все, чтобы он сорвался. Но и я, в свою очередь, сделаю все, только бы этого не допустить. Мы еще посмотрим, кто кого. Это было то самое платье. Кремового цвета, с оторочкой из кружев. Из второго видения во временной арке. Сбудется и это, выходит. Но теперь такое развитие событий не казалось мне ни невероятным, ни пугающим. Уже полностью готовая к предстоящему балу, я смотрела сейчас на свое отражение в зеркале и уже не видела ту перепуганную девушку, которой была, едва попала в этот мир. Пусть прошло совсем немного времени, но я стала другой. Знаешь, Джорин, теперь, оглядываясь назад, я уже думаю, что и не могло ничего сложиться иначе. Наша встреча с Амиром предопределила все. Сейчас кажется, что это было так давно. Я усмехнулась. Всего около месяца, а как будто целая вечность прошла. В любом случае, все эти сложности вот-вот кончатся. Хорошо или плохо, но кончатся. Хранитель выглядел очень усталым. Стоял у окна, и закатные лучи, проходящие сквозь него, немного размывали силуэт. «Ты думаешь, мы не справимся?» — тихо спросила я. Он отвел взгляд, тяжело вздохнул. «Кристина, я не знаю. Честно, не знаю. Я зачастую предвидел самое плохое, но в итоге все обходилось. И сейчас я очень хочу предвидеть хорошее, но...» Джорин покачал головой. «Да, ты стала сильнее, и вместе с тобой развивался твой свет, но близится час последнего противостояния, и ты опрометчиво упускаешь самое главное. То, что Амир может стать вовсе не твоим защитником и соратником, а врагом, главным орудием в руках тьмы. От него это уже никак не зависит, пойми. Судя по состоянию Нитара, дела совсем плохи. Но даже не это пугает больше всего. А что же?» Я внимательно смотрела на хранителя, стараясь не упустить ни слова. Скреблось крайне нехорошее предчувствие, но я пока толком не могла его распознать. У меня уже долгое время стойкое ощущение, что мы как на привязи. Что-то совершаем, как-то выкручиваемся, но по факту загнаны в такие условия, что все наши действия предсказуемы. Скажу даже больше, не просто предсказуемы, а досконально просчитаны кем-то наперед. И теперь этот кукловод лишь дергает за ниточки, ведя нас к своей собственной цели. Боюсь, Нибрас не зря все это время остается в стороне. Как бы ни нанес удар в самый решительный момент. Ты меня пугаешь. Аж холодок по спине пробежал. Джорин устало улыбнулся, развел руками. Всегда есть вероятность, что у меня уже просто привычка во всем искать двойное дно и ожидать самого худшего. «Скоро мы покончим со всем этим», — тихо произнесла я. «На сегодняшнем балу объявят о последнем испытании, и когда придет время, я сделаю все, чтобы победить. Мы ведь уже настолько близко к нашей цели, Джорин. Остался последний рывок». Я ободряюще улыбнулась. «Мы справимся. Обязательно». Но весь мой оптимистичный настрой малость поутих, когда за мной приехал Амир. Мощь изначальной тьмы в нем я и на расстоянии через метку чувствовала, но вот так вот рядом сила чуть ли не оглушала, давя незримой ношей. «Ты готова?» Амир окинул меня неспешным, оценивающим взглядом. Я в ответ лишь кивнула, нервно закусив губу. Отчетливо чувствовала, что Амир изменился. Никакой нежности и теплоты. Сейчас он был жестче, чем даже раньше. Это проявлялось и во властном взгляде, и холодном тоне. Я мысленно себе повторяла, что нельзя забывать. Он под воздействием тьмы, потому не стоит воспринимать его отношения за чистую монету. Я верю в того Амира, которым он был еще вчера, до этого проклятого испытания, когда ему пришлось прибегнуть ко тьме. И пусть сейчас его сознание затуманено, но все равно он остается самим собою. Это лишь временное состояние. Уже когда мы ехали в крытом экипаже в центральный дворец, Амир сухо сообщил. «Сегодня дадут возможность изменить пары по желанию. Но тебя это не касается, так что даже не пытайся. Если ты вдруг забыла, у нас был уговор. И ты, наконец-то, в споре вчера проиграла, не заняв первое место в испытании. Я, конечно, мог бы многого пожелать, но для начала ограничимся тем, что ты останешься в паре со мной. И это не обсуждается». Он просто ставил перед фактом. Причем будто бы даже делал этим одолжение, мол, что вообще снизошел до каких-либо пояснений. «Спокойно. Нельзя принимать близко к сердцу. Это не он, это тьма заставляет его быть таким, подпитывая только темные стороны личности. И ни в коем случае нельзя это усугублять». «Конечно, Амир, я полностью с тобой согласна». Я улыбнулась. У меня и мысли не было, чтобы объединиться с кем-то другим. Он хоть и скептически изогнул бровь, но вроде бы в моих словах не усомнился. «Что ж, я рад, что тебе хватает здравого смысла делать правильные выводы. Надеюсь, и в дальнейшем не разочаруешь». Я ничего не ответила, стараясь сосредоточиться на связи метки. Тьма все равно не всесильна. Перед светлыми чувствами она отступает, так что нужно лишь просто делиться ими с Амиром. Я придвинулась к нему поближе, положила голову ему на плечо. Он не стал меня отталкивать, по-хозяйски обнял за талию. Что-то мне подсказывало, после бала у него весьма определенные планы. И то видение во временной арке вполне может сбыться уже сегодня. Не зря же платье в точности совпадает. Но вопрос лишь в том, каким в это время будет Амир. Собой истинным или вот таким холодным и жестоким во власти тьмы. Когда-то слова Джорина, что лишь любовь, как самое светлое чувство, может справиться с тьмой, показались мне бредом. Но сейчас я только за это и цеплялась. Пусть понимание того, как я отношусь к Амиру, далось мне нелегко, долго зрело, но сейчас я в своих чувствах не сомневалась. И он ведь говорил, что осознал то единственное, способное держать тьму в узде. Вдруг все же мои чувства взаимны. И если так, дело лишь за тем, чтобы пробудить их в Амире. Вот только времени у меня на это в обрез лишь сегодняшний вечер. Уже когда подъезжали ко дворцу, я нарушила молчание. А Тамилла будет присутствовать? Просто ее саму я не видела с того момента, как мы их с Тайроном оставили наедине. Смерть Релита автоматически убрала ее из числа избранниц, потому в Северном Малом Дворце Тамилла больше не имела права жить. Нет, она на балу не появится. Родители настаивают на том, чтобы поскорее уехать, увезти ее домой. Даже о сестре он говорил сейчас совершенно равнодушно. Похоже, тьма блокировала все его светлые эмоции. И, боюсь, пробиться через этот блок будет крайне непросто. «Приветствуем всех на последнем балу!» У разглагольствующего на постаменте возле императорского трона первосвященника, похоже, было отличное настроение. «Да-да, я не оговорился, именно последним. Это последний бал отбора, больше уже и не будет, так что следующий нас ждет лишь в честь коронации новых правителей Данготара. Но, как вы все знаете, от этого знаменательного события отделяет еще одно испытание. Самое важное и самое сложное – испытание, которое в итоге позволит огласить имена не просто отдельных победителей, а пары, которая вместе взойдет на престол. Не зря этот отбор стал особенным. Мы сделали ставки именно на пары, и только благодаря этому есть шанс, что наша империя наконец-то получит не временную императорскую династию, а постоянную». Мне было очень сложно сосредоточиться на его словах. Амир стоял рядом, по-хозяйски держал меня за талию. Но в то же время я все сильнее с каждым мгновением ощущала холод изначальной тьмы. Казалось, она уже даже через метку тянет ко мне свои ледяные щупальца. Первосвященник все так же торжественно продолжал. «И в связи с тем, что первенство будет не одиночное, а именно парное, по условиям отбора дарован шанс еще успеть сделать правильный выбор. Несмотря на созданные метки, все из вас сейчас вправе сменить партнера. Но учитывайте, что с тем, кого вы выберете, вам предстоит проходить последние испытания и, возможно, стать правителями империи. Решить необходимо безотлагательно, Так что если у кого-то есть такое желание, смело об этом объявляйте. Я видела среди собравшихся Вейрана. Он стоял совсем недалеко от нас. Так что даже можно было разглядеть, как у него на скулах играют желваки. Он в упор смотрел на меня. Казалось, только присутствие Амира ему мешает немедленно подойти, схватить меня за шкирку и потащить к первосвященнику. И, конечно, Альмия не осталась в стороне. Ее призывные взгляды в адрес Амира сменялись люто ненавидящими в адрес меня. Не знаю, замечал ли все это сам Амир, но виду в любом случае не подал. Но куда больше меня напрягал Нибрас. Глава призраков стоял за троном императора с весьма невозмутимым видом, но я то и дело чувствовала на себе его взгляд. Нибрас беспрестанно перебирал пальцами сомкнутых ладоней, словно паук, плетущий невидимую паутину, и как бы вот-вот в нее не угодить. Вправду нашлись желающие сменить пару, но таких оказалось совсем немного. И когда этот вопрос был улажен, первосвященник наконец-то перешел к самому главному. Итак, теперь, когда все пары окончательно сформированы, пришла пора поговорить о последнем испытании. Как и все до этого, оно останется тайной ровно до его начала. Даже более того, выдержав паузу, окинул всех крайне довольным взглядом. Мы не предупреждаем о том, когда оно состоится. Так что начаться может абсолютно в любой момент. Когда угодно, будьте готовы к этому. Вы сами все поймете. А нам лишь остается пожелать всем удачи, и пусть победят достойнейшие. Оркестр снова заиграл, музыка гремела, и бал продолжался. А участники отбора хмуро переглядывались. Видимо, никого не прельщало, что испытание может начаться в любой момент. А уж меня тем более. Сначала необходимо вернуть прежнего Амира, иначе нам точно конец. «Пойдем». Крепко держа меня за руку, он повел к танцующим. Даже не приглашал, а лишь ставил перед фактом. Прекрасно понимая, что мое возмущение лишь усугубит ситуацию, я промолчала. И даже в танце Амир прижал меня к себе, непозволительно близко. Уверенно вел за собой, ни на миг не сводя обжигающего взгляда. Ужасное противоречие. Жар его рук, тело даже сквозь одежду, и в то же время чуть ли не могильный холод изначальной тьмы. Все это одновременно, на контрасте друг с другом, выматывая и оставляя без сил. «Что-то ты сегодня слишком хмурая», — констатировал Амир. Прозвучало весьма придирчиво. «Тебя чем-то не устраивает мое общество?» «Меня устраивает общество моего Амира, а не такого, который погряз в изначальной тьме». «Я просто немного волнуюсь перед последним испытанием». «Как можно спокойнее», — ответила я. «Мне кажется, оно будет самым сложным». «Но ты же понимаешь, что в любом случае обязана его пройти. Не вздумай подвести меня». Я закусила губу, чтобы только промолчать. Ядовитый ответ так и вертелся на языке. Но нельзя подпитывать негативные эмоции Амира. «Как ты думаешь, в чем будет суть последнего испытания?» «Тут все очевидно. Амир, похоже, вообще считал это сущим пустяком». «Они так ратуют за пару. За то, чтобы победители в итоге проходили настоящее посвящение тьмой. Так что тут все весьма предсказуемо. Наверняка последним испытанием станет полное погружение в изначальную тьму. Это весьма логично, ведь только так будут выявлены те, кто и вправду истинное посвящение может выдержать». «Нет-нет, только не это. Только не тьма. В порыве нахлынувшей паники я инстинктивно прильнула к Амиру в поисках защиты. И пусть мы сейчас, по сути, нарушали все приличия, но он обнял меня еще крепче. Если все будет так, как Амир сказал, я даже не представляю, что делать. Мне нельзя использовать свет. Но и изначальную тьму я после поединка с Альмией применять не могу. То есть я вообще без какой-либо магии. И при этом для самого Амира подобное испытание — однозначный приговор. В таком состоянии, как сейчас, ему из тьмы не выбраться». «Джорин, ты слышал?» — мысленно позвала я. «Слышал. Но утешить тебя нечем. Скорее всего, Амир прав, и последнее испытание будет именно таким. Но мы же что-нибудь придумаем, верно?» «Боюсь, все не так просто, Кристина. Сейчас все силы Нитара уходят на то, чтобы хоть немного сохранять сознание Амира. Но надолго хранителя не хватит. К сожалению, ты даже близко не представляешь всю катастрофичность происходящего с ним». «Но я не собиралась сдаваться. Джорин, ты сам мне говорил, что истинные метки могут возникнуть у тех, кто способен друг друга полюбить. Вдруг именно это сработает?» Хранитель ответил не сразу. «Кристина, прости, но ты уверена, что Амир тебя любит? Да что он вообще способен кого-либо любить?» «Мне уже здесь надоело. Пойдем». Амир оборвал мое общение с хранителем. «Куда?» «Ко мне. Сегодня ты останешься в моей спальне». Даже дрожь пробрала. Только не знаю, от волнения больше или от страха. Уж не говоря о том, как сильно коробил приказной тон. Я все же не удержалась от провокационного. «Зачем?» Амир неприятно усмехнулся. «А сама не догадываешься? Затем, что я так хочу. И это не обсуждается». Моя мама, земная мама, не раз говорила мне, что в каждом человеке есть две стороны. Темная и светлая. И в те или иные моменты своей жизни мы хоть чуточку, но разные. Разная комбинация этих сторон в нас. Сейчас я прекрасно понимала, что Амир остался собой. Тьма пока не управляла им как марионеткой. Просто его светлая сторона оказалась полностью блокирована, и правило бал исключительно темное. И в таком вот состоянии вариантов развития событий было немного. Либо сбудется то видение, которое показала мне арка в замке Миф, или же то, которое я увидела уже в чертогах. Вопрос лишь в том, что в Амире окажется сильнее – страсть или влияние тьмы. Все эти мысли пронеслись у меня, пока экипаж вез нас по темноте аллей. Амир даже не пытался позвать тумана. Видимо, интуитивно понимал, что сейчас дракон попросту не воплотится. Но, увы, тьма все равно не позволяла осознать тот простой факт, что с ним самим что-то не так. И боюсь, даже если бы я попыталась это объяснить, Амир не только бы мне не поверил, но еще бы и разозлился. Но все равно же должна быть хоть какая-то лазейка. Как-то же можно до Амира достучаться, высвободить его светлую сторону. И поскорее бы. Я не боялась за себя. Несмотря на такое состояние Амира, я все равно верила, что он не причинит мне зла. Но уж очень меня кое-что насторожило. Еще когда мы выходили из бального зала, я заметила, что Нибрас следил за нами. Что-то с весьма довольным видом прошептал Вейрану, тот с готовностью кивнул и поспешил куда-то. После к главе призраков подошли трое его подчиненных. Он и им дал какие-то указания. Складывалось стойкое впечатление, что Нибрас скомандовал начинать приводить в действие некий план. И как бы он ни был направлен именно против нас с Амиром. «А где сейчас Тайрон?» Я нарушила затянувшееся молчание. «Прячется». Уже по одному только тону было ясно, что Амиру абсолютно все равно, что происходит с его другом. «Но ты не общался с ним после того поединка?» «Нет». «Выходит, Амир вот так канул во тьму, когда мы с ним ночью расстались. Может, что-то еще произошло в это время. А может, просто тьма дождалась, пока меня рядом не будет. А мы уже были все ближе к цели пути, но до сих пор ничего в голову так и не пришло. Если любовь способна одолеть тьму, то как этой силой воспользоваться? То, что явно замыслил Амир из разряда темного проявления страсти, и никак мне не поможет. Но как вообще проявить эту любовь? И ведь времени у меня в обрез. С одной стороны, тьма, жаждущая вот-вот подчинить Амира полностью. С другой стороны, Нибрас, начавший исполнять некий замысел. И с третьей — Амир. Он привел меня в свою спальню в Южном Малом Дворце. Запер дверь. Если честно, уже не слабо накатывала паника. Но не столько из-за Амира, сколько из-за отчетливого ощущения скорой катастрофы. Даже золотистые искорки перед глазами то и дело плясали. Моя магия рвалась как можно скорее воплотиться в защитном порыве. Но от чего она меня хотела защитить? Явно же не от посягательства Амира. «Располагайся». Хоть голос Амира и прозвучал холодно, но взгляд обжигал. Сейчас уже иллюзия нормальности пропала, глаза отчетливо выдавали царящую в его душе тьму. Амир снял камзол, небрежно кинул его на кресло и направился прямиком ко мне. Я не отступила, хотя паника уже зашкаливала. Нельзя мне бежать, некуда бежать. Я должна принять этот бой и отвоевать Амира у тьмы. «Тебе не кажется, что с тобой что-то не так?» Я не надеялась, что удастся воззвать к его разуму, просто рассчитывала хоть немного потянуть время. «А что со мной может быть не так?» Скептически поинтересовался он. «Тебя что-то не устраивает?» В наглую, притянув меня к себе за талию, весьма деловито принялся расшнуровывать лиф платья. «Согласись, раньше ты был другим». Я уперлась руками в его грудь, чтобы хоть немного сохранять дистанцию. «Уверена?» Амир неприятно усмехнулся. «А может, тебе только показалось? Может, я специально создавал такую видимость, чтобы ты ерепениться перестала? И сработало, как видишь?» На миг заскребся червячок сомнения, но я тут же отбросила эти мысли. «Амир, я знаю, что на самом деле ты не такой. Сейчас просто ты во власти своей темной стороны. И изначальная тьма только и ждет, когда ее сила перевесит, и ты попадешь под ее безграничную власть. Пожалуйста, хотя бы прислушайся ко мне». «Извини, но если ты считаешь, что я привел тебя сюда ради выслушивания глупых нотаций, ты и сильно ошиблась». Его глаза стали почти совсем черными. Ответить я не успела. Свирепый, почти безумный поцелуй заглушил протесты. Никакой нежности, как раньше. Сейчас Амир только требовал. Полного подчинения. Ему явно было все равно, что я чувствую и как к этому отношусь. Только теперь я с неотвратимым ужасом осознала, насколько ошиблась в этой своей слепой вере. Да, мир не причинил бы мне вреда, не стал бы принуждать против воли, но сейчас он был воплощением самых плохих своих черт, без малейшей тени чего-либо светлого. Но, несмотря на его жестокость, несмотря на запоздало накативший страх, я не могла не ответить на поцелуй. Даже не из-за каких-то наивных надежд на прозрение, а просто потому, что не получалось иначе. Даже сейчас Амир пробуждал во мне целую лавину безумных ощущений, нестерпимо жаждущих продолжения. Конечно, очень не хотелось бы, чтобы в первый раз у нас было все вот так. И даже в дурмане его требовательных поцелуев и ласк я прекрасно понимала, что происходящее не спасет ситуацию. Темная, беспощадная страсть — это все же не любовь. Нужно какое-то другое ее проявление — «Но какое, тьма побери!» Все оборвалось в один миг. Исчезла его комната. Весь окружающий мир вокруг заволокло клубами тьмы. В первый миг еще затуманенным сознанием я вообще не поняла, что происходит. «Амир?» Но мой голос словно потонул во тьме. Казалось, я уже и вовсе не в спальне. Я вообще неведомо где, и здесь нет границ. И, возможно, нет выхода. «Амир?» Теперь уже мой зов сорвался на крик. Но ответа не последовало. «Где Амир? Что с ним?» От внезапной боли я тихо охнула, сложилась пополам. Метка горела невыносимо, но куда невыносимее было отчетливое ощущение через нее. Все. Тьма в Амире окончательно победила. Он стал ее послушной марионеткой. Душили глухие рыдания. Я едва сдержала слезы. Что же теперь делать? Где я? Где он? «Кристина!» Голос Джорина прозвучал в моих мыслях едва слышно. Хранитель явно пробился лишь из последних сил. «Последнее испытание началось. Сродни посвящению. Амир потерян, но я понял, в чем причина всего. Остерегайся, это он!» Больше я ничего не услышала. Связь с Хранителем оборвалась. Я осталась совершенно одна в безграничной тьме. Или... все же не одна. Ноги вязли. Не знаю, в реальном ли мире я сейчас была, или же где-то еще, но складывалось впечатление, что иду через болото. Темная жижа жадно чавкала от каждого шага. Казалось, вот-вот затянет в свои глубины. Вокруг по-прежнему царила кромешная тьма. Причем это была не просто темнота, а словно бы живая субстанция, движущаяся и видоизменяющаяся. Отовсюду сквозило леденящим холодом, но особенно сильнее он ощущался через связь метки. Даже страшно представить, в каком состоянии сейчас Амир. А что, если это безвозвратно? Что, если он уже никогда не станет прежним? С Джорином связаться не получалось. Он не просто не отвечал на мой мысленный призыв, но я отчетливо чувствовала, что любая связь с Хранителем намертво блокирована. Но что же такого он успел узнать? Наверняка же это крайне важно. А пока в любом случае мне придется... действовать вслепую. Сложно было не падать духом в такой ситуации, но я понимала, что если окончательно раскисну, то мне точно конец. И если есть еще хоть малейший шанс спасти Амира, то это способно сделать только я. Потому тем более я не вправе сдаваться. Ради него. Ради себя. Но в чем вообще суть этого злосчастного последнего испытания? Джорин сказал, что сродни посвящению... Получается, и без того долбанутые на всю голову устроители отбора закинули всех участников в изначальную тьму? Мол, кто выживет, тот и победит? Ну да, логично. Раз при коронации необходимо такое проходить, то это испытание гарантированно покажет тех, кто на это способен. Но где тогда остальные участники? И главное, где сейчас Амир? Через метку чувствовалась лишь изначальная тьма. Никакой другой взаимосвязи. Не знаю, сколько уже прошло времени. Пусть я ни на миг не останавливалась, но ничего вокруг не менялось. Перед глазами все сильнее плясали золотистые искорки. Магия так и рвалась воплотиться. Может, в том и суть? Только свет сможет меня отсюда вывести. Но явить его — значит раскрыть себя. Я так старалась все это время избегать проявлений своей силы, но, похоже, теперь уже попросту нет выбора. Когда, если не сейчас? Магия воплотилась сама собой. Я просто перестала ее сдерживать. В первые мгновения вокруг просто метались искорки, но постепенно сами с собой упорядочивались, выстраиваясь в подобие путеводной нити. Неужели получилось? Я кинулась вперед. Даже идти будто бы стало легче. Пусть вокруг по-прежнему было темно, но чем дальше, тем меньше вязли ноги. И так, пока поверхность вообще не стала твердой и более-менее ровной. Холод сквозь метку ощущался все сильнее. Неужели это знак, что я мир где-то близко? Может, свет ведет меня именно к нему? Через несколько минут уже отчетливо слышался звук моих шагов. Я все-таки в реальном мире? Это же явно пол или же каменная дорога. Пусть других звуков не раздавалось, но, видимо, выход из тьмы был постепенным, так что вот-вот все изменится. Изменилось. В один миг мои запястья захлестнуло ледяными металлическими цепями. Я упала на колени, и тут же окружающая тьма начала рассеиваться. Я бы даже закричала, но ужас сдавил настолько, что и звука не могла произнести. Тот самый подземный зал, который мы видели с Джорином. Тот зал, где устраивают свои жертвоприношения служители культа тьмы. И я сейчас у того самого запятнанного кровью каменного алтаря, да только руны на нем теперь мерцали знакомым светом. Путеводная нить исчезла сама собой. Свет привел меня туда, куда и хотел. Как я раньше об этом не догадалась? Не только изначальная тьма стремится вернуть себе свою потерянную составляющую, но и сам свет стремится к тьме, чтобы вновь стать с нею единым. Я все это время считала его своим тайным козырем, думала, что в самый решительный миг его применю, и это спасет вся и всех. Как же я просчиталась? В этом противостоянии с тьмой свет исключительно на ее стороне. Как раз вовремя. Нибрас появился из полумрака, как ни в чем не бывало. Его змеиные зрачки светились. И пусть я не видела остальных призраков, но точно такое же свечение выдавало их присутствие. Да их же тут множество. Весь зал полон. Цепи держали намертво. Даже встать с колен не позволяли. Чувство собственной беспомощности вперемешку с инстинктивным ужасом душили так, что я едва дышала. Я отчаянно пыталась призвать свет. Вдруг я все же в нем ошиблась, но магия не реагировала. Теперь я и вправду осталась совсем одна. Драконицу не воплотить, Джорину ко мне не пробиться, свет предал, а изначальная тьма при малейшем ее применении превратит в бездушную марионетку. Я так старалась все это время не сдаваться. Так всегда верила в лучшее и гнала уныние. И пусть сейчас я реально не видела никакого выхода, но он должен быть, непременно должен. И уж точно я не собиралась показывать своего ужаса. Хотя бы это я точно могла сейчас сделать. Знаете, что в происходящем самое смешное? Боюсь, моя усмешка вышла совсем уж издевательской. То, что вы все искренне верите, будто изначальная тьма вознаградит вас за это прислуживание. А ведь, что весьма забавно, все вы первыми сгинете в ней, едва доведете свой замысел до конца. Возможно. Нибрас с полнейшим равнодушием пожал плечами. Но ты все равно ничего этого не увидишь. Как же противно осознавать, что именно вы мой единственный кровный родственник. Презрительно не удержалась я. Отвращение к нему сейчас пересилило даже ужас происходящего. На миг Нибрас дрогнул. Даже показалось, что его змеиные зрачки на долю секунды стали нормальными. Но на мои слова он никак не отреагировал, все так же апатично говорил. «Мы все благодарны тебе, что ты не погибла до сих пор. Ведь тогда бы свет тьмы был безвозвратно потерян. Но сегодня все будет сделано правильно. И твоя смерть не только не уничтожит свет, но и вернет его тьме сполна. Для ритуала уже все готово. и в качестве нашей признательности тебе мы готовы исполнить твое заветное желание. Дружно всем коллективом сдохнуть?» Но он снова будто бы меня и не услышал. Продолжал. «Мы позволяем тебе перед смертью увидеть того, кто для тебя важен. Впрочем, он же будет и последним, кого ты вообще увидишь». Было слышно, как призраки расступаются. В круг света у алтаря вышел Амир. Его абсолютно черные глаза не выражали никаких эмоций. Лицо оставалось словно каменным. Я закусила губу, чтобы горько не разреветься. Холод тьмы через связь метки ощущался так, что мое тело оцепенело. Я даже не в силах была сказать что-либо. Но, боюсь, даже кричи изо всех сил, я бы все равно не смогла бы до Амира достучаться. Ниброс отошел в сторону. Послышалось заунывное пение множества голосов в унисон на неведомом языке. Руны на алтаре засияли так, что осветили почти весь огромный зал, полный народа. Кроме призраков, тут хватало и обычных людей, даже несколько тех, кто участвовал в отборе. Но мой в панике заметавшийся взгляд замер сейчас на Амире. Он подошел ко мне. Цепи тут же спали, но тьма по-прежнему парализовала так, что я все равно сама и пошевелиться не могла. Пение становилось все громче, все сильнее сияли руны. Грубо схватив меня одной рукой за шею, Амир поднял над полом. Все как в том жутком видении. Перед глазами потемнело, я задыхалась, не чувствовала уже ничего, кроме стальной хватки на своей шее. Я не могла вырваться, не могла остановить Амира, ставшего и вправду орудием изначальной тьмы. Но кое-что сделать я все же могла. Мысли путались, сознание угасало, у меня оставались лишь считанные мгновения. Это страшно и больно, но я все равно вот-вот умру. Так что терять уже нечего. Амир, я приму всю твою изначальную тьму на себя. Через связь метки тьма хлынула от Амира ко мне. Но я уже не ощущала ее холод. Я лишь отчаянно надеялась, что не задохнусь раньше, чем получится осуществить задуманное. Все оборвалось разом. На грани бессознания я даже не могла понять, что вообще происходит. Быть может, я уже умерла? Но почему тогда все еще чувствую себя материальной? Шея соднила, и дышать было пока больно. Перед глазами все плыло, так что, может, происходящее мне лишь чудилось. Вокруг бушевала магия. Не тьма, нет. Та самая, прекрасно знакомая мне магия с серебристыми искорками. Магия Амира. Я видела, как нападают призраки, как Ниброс нещадно атакует изначальной тьмой. Но все эти потоки магии огибали меня. Никак не могли добраться. А все потому, что было кому защитить. И пусть один против всех, но сейчас он казался просто непобедимым. Черный дракон Запада. Я никогда не видела Амира таким. Леденящая ярость, но без какой-либо подпитки тьмой. Это были лишь его эмоции, его желание отправить окружающих мерзавцев прямиком в бездну к их госпоже тьме. Перед глазами еще немного плыло, и шея по-прежнему болела, но я все равно быстро восстанавливалась. Держась за алтарь, я поднялась на ноги. Так а что вообще произошло? Я переняла на себя изначальную тьму Амира, потом на какие-то мгновения отключилась. Но явно же мой замысел удался, Амир снова стал самим собой. Но в то же время, почему я тогда в своем уме? Да и не просто в своем уме, я сейчас тьму в себе вообще не чувствовала. Один лишь предательский свет, который затаился в самой глубине души. Призраки дрогнули, их становилось все меньше, большинство попросту спасалось бегством. Уже и стены зала дрожали, норовя вот-вот обрушиться. Ниброс оставался последним из противников, но и он отлетел к стене и, кажется, потерял сознание от удара. Но я даже толком обрадоваться не успела, как Амир вдруг сгреб меня в охапку. Обнял так крепко, что я чуть не ойкнула. Вот теперь я даже не пыталась сдержать слезы. И вправду ведь думала, что все кончено. Амир навечно сгинет во тьме, а я умру. «Какое-то чудо, да?» — прошептала я сквозь слезы, уткнувшись ему в рубашку. «Ты — это чудо». Чуть отстранившись, Амир нежно взял в ладони мое лицо, покрывал легкими поцелуями глаза, щеки с дорожками от слез, пока наши губы не встретились в порывистом, даже чуть отчаянном поцелуе. И только сейчас я поняла, что именно нас спасло. Та единственная сила, способная противостоять изначальной тьме. А я все гадала, как же ее проявить. Оказалось, так просто и сложно одновременно. Наверное, в том и суть любви, что другой человек становится дороже тебя самого, и ты искренне и без тени сомнений готов даже умереть, лишь бы только его спасти. Я забрала через метку тьму, но она не поработила меня, вообще исчезла. И я чувствовала, что сейчас и во мире нет ни капли изначальной тьмы, только его собственная магия. Нужно выбираться отсюда. Амир обеспокоенно оглядел темный зал. Даже если призраки не вернутся с подмогой, то запросто подземелье обрушат, чтобы нас тут с тобой заживо похоронить. Ты как? В порядке, все хорошо. Я инстинктивно коснулась шеи, без какого-либо вообще намека. Но Амир аж в лице изменился. Порывисто прошептал. «Прости, если можешь. Я совершенно не осознавал, что делал. Поверь, я бы никогда...» Я приложила палец к его губам. «Амир, я знаю, что это был не ты. Это все тьма, так что просто забудем об этом. Тем более у нас еще есть одно очень важное дело». «Помимо выживания?» — усмехнулся он. «Ты, наверное, не знаешь, но сейчас идет последнее испытание отбора. Всех закинули в тьму, и именно это стало для тебя последней каплей. Свет хоть и вывел меня прямиком сюда, но это уже дела культа, отбора не касаются. Я не знаю, выбрались ли уже из тьмы остальные участники, но нам, наверное, стоит поспешить. Согласись, как-то обидно после всего этого не выиграть». Я улыбнулась. «Мне уже достаточно того, что у меня есть». Амир ласково коснулся тыльной стороной ладони моей щеки. И я безмерно благодарен уже за это. Он не договорил. Резко нахмурившись от чего-то, Амир вмиг обернулся, толкнул меня. Я отлетела к самому алтарю, упала на пол, прибольно ударившись коленями. Последовавший женский вопль был преисполнен отчаяния и ужаса. Появившаяся из тьмы Альмия мотала головой в полнейшем неверии. А вокруг оседали темные искорки ее воплощенной магии. Я мигом узнала, ведь прекрасно видела эту магию во время нашего Аград-Дай. «Нет, нет!» — она кричала до хрипоты. «Так не должно было быть, только не так!» И полубезумно забормотала, схватившись за голову. «Нет, нет, изначальная тьма ведь даровала мне силу на исполнение клятвы, а я... что же...» В одно мгновение под ней начала разрастаться темная воронка. Истерично завизжав, Альмия пыталась выбраться, отчаянно цеплялась за выбоины в полу. Тьма поглотила ее. Видимо, так и бывает с теми, кто не исполняет данные ей клятвы. Меня даже потряхивало от увиденного. Но что вообще случилось? Ведь... Мысль оборвалась. Я закрыла рот рукой, чтобы не закричать, что есть сил. «Амир!» Он лежал на полу за алтарем. Руки раскинуты, глаза закрыты. Он не дышал. Я тут же кинулась к нему, опустилась на колени. «Нет, нет, пожалуйста!» Лихорадочно то хватала его за руки, то касалась лица. Слезы застилали глаза. От раздирающей душу боли хотелось просто кричать без остановки. И отчетливо чувствовалось, как постепенно начинает исчезать метка. «Амир спас меня. Спас от атаки Альмии. Видимо, никак иначе просто нельзя было. Меня оттолкнул и принял все на себя. А теперь...» Горько плача, я обнимала Амира. Держала так крепко, словно только так могла не позволить смерти его отобрать. Я всегда верила, что выход есть, что обязательно должен быть. Но неужели сейчас его точно нет? И это конец. Мерцание начало разрастаться постепенно, пока не охватило всего Амира. Магия, но какая-то странная. Метка восстанавливалась. Я отчетливо это ощущала. Что бы это ни было за мерцание, но оно возвращало Амира к жизни. Резкий звук заставил обернуться. Сидящий у стены Нибрас, как в трансе, качался из стороны в сторону, монотонно хлопая в ладоши. Настолько неестественно, словно он марионетка. Голова запрокинулась, на губах выступила пена. Голова призраков обмяк и замер недвижимый, будто неведомый кукловод оборвал все нити, отпуская свою жертву. А сквозь полумрак уже был отчетливо виден приближающийся мужской силуэт. «Знаешь, что я за все эти годы так и не смог понять? Как настолько жалкие и слабые существа смогли когда-то подчинить себе изначальную тьму? Для меня это так и остается величайшей загадкой». «Но порой ведь не так уж и важно получить ответ, верно?» Улыбка коснулась знакомого лица. «Зачастую куда важнее просто исправить эту несправедливость». Он демонстративно огляделся по сторонам. «Да, не зря говорят, что если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай это сам. Людям даже такой пустяк доверить нельзя». Холодный взгляд вновь остановился на мне. «Ну что ж, Кристина, ты так хотела со мной познакомиться, почему же теперь не рада?» «Так это ты?» — в горле встал ком. «Не Ниброс, это все ты!» Хранитель рода моей мамы снисходительно улыбнулся. Снова взвелись те самые цепи, будто живые. Вмиг захлестнулись на моих запястьях, чуть ли не волоком подтащили к алтарю. Я пыталась противиться, пыталась воплотить магию. Все без толку. «Да как ты можешь? Ты же хранитель. Ты не способен причинять вред членам своего рода». «Где-то я это уже слышал. Да еще и с такой же интонацией». Он демонстративно задумался. «Ах да, Эльвина же абсолютно то же самое перед смертью сказала». «Воистину правильно говорят, что дети всегда идут по стопам своих родителей». Злые слезы сами собой наворачивались на глаза. Из-за собственного бессилия, из-за страха за Амира, который хоть и был жив, но по-прежнему не приходил в себя. Из-за одного уже упоминания моей мамы, в гибели которой, похоже, виновен именно этот проклятый хранитель ее рода. Он неспешно ступал по залу, зажигая в чашах на высоких постаментах неестественно багровый огонь. Пламя вовсю трещало, словно требуя себе жертву, и руны на алтаре вновь начали мерцать. Лишь бы только Амир поскорее очнулся. На него вся надежда. Хранитель, видимо, проследил за моим взглядом. «Ну, надейся, надейся. Вы же, люди, любите это делать. Да только могу тебя заверить, что этот смертный, если и очнется, то уже тогда, когда исправить ничего не сможет. Нет, ну как же это глупо». Он презрительно поморщился. «Вот так жертвовать собой». Только казалось, что это слова вовсе не в адрес Амира, словно бы мысли вслух. «Нужно как-то потянуть время. Это единственный шанс». «Но кто ты вообще такой? Ты же не можешь быть хранителем». «А что ты вообще знаешь о хранителях, Кристина?» Очередной снисходительный взгляд не заставил себя ждать. «Знаешь ли ты вообще, кто это такие? Но у нас еще есть время, так и быть, просвещу. Мы появились, когда люди подчинили себе изначальную тьму. Мы были созданы из тьмы и прикреплены магически каждый к определенному роду. А теперь скажи мне, уж будь в кои-то веки сообразительной девушкой. В чем первейшая обязанность хранителя?» «В том, чтобы поддерживать магию рода. Я очень старалась не выдать истинных эмоций». Не зря же считается, что большинство злодеев подводит их болтливость. Вдруг все же кто-то успеет за это время прийти к нам на помощь. Не просто поддерживать магию рода, а еще и совершенствовать ее из поколения в поколение. А зачем, как думаешь? Зачем нам, созданием изначальной тьмы, было развивать магию в вас, людях? Все мои соплеменники забыли об этом своем священном долге. И лишь я один выполнил его до конца. У меня вмиг в горле встал ком. Просто мозаика начала неумолимо складываться. И прямо в такт моим мыслям хранитель не без презрения пояснил. «За все это время тебе не хватило ума догадаться до банальнейшей истины. А ведь разгадка была настолько на поверхности, что только слепой бы не заметил. Но вы, люди, и есть именно такие. Сама посуди. Как вообще у твоей матери могла появиться магия, отличная от магии ее рода? И как у тебя магия все же в итоге не совсем такая, как у Эльвины?» «Ты нарочно развивал». Слова дались с трудом, истина ошарашивала. «Именно». Его усмешка была воистину зловещей. «Из поколения в поколение я использовал этих так называемых членов моего рода, чтобы взращивать в них нужную магию, видоизменять ее, чтобы в итоге все-таки добыть в чистом виде то, что вы когда-то отобрали у изначальной тьмы, и только потому и смогли подчинить ее. Я делал именно то, что должны были делать все хранители. Тьма потому и создала нас, чтобы мы смогли вернуть ей ее свет. Люди бы считали нас своими служителями, а по факту вы, смертные, были лишь эдаким скотом, который мы выращивали ради магии». «Как же ты отвратителен!» Меня едва не трясло. «Я тот, кто я и есть в своей истинной сути». Совершенно невозмутимо возразил он, продолжая обходить зал и зажигать пламя на постаментах. «Отвратительны те, кто отказались от нашего священного долга и предпочли жить с людьми бок о бок. Остальные хранители вообще со временем забыли, для чего именно были созданы. Но не я. Я каждый миг своего существования помнил. Помнил и шел к цели. И, как видишь, я своего уже практически добился. «Так это ты убил моих родителей?» Я пыталась вырваться, но цепи лишь сильнее пригвоздили меня к алтарю. «Твои родители — это отдельная история», — хмыкнул он. «История редкостной глупости. Да, признаю, первым сглупил именно я. Поколения моих стараний увенчались успехом. Эльвина родилась с более чистым светом, чем ее предшественники. Я с ее рождения следил за ней. Контролировал каждый шаг. Она была настолько мне послушна, что я даже посвятил ее в великий замысел. И она с готовностью согласилась сделать все, что понадобится». Ужасно не хотелось в это верить. Мама была заодно с этим гадом, но как же так? А он продолжал. «Но видишь ли, все равно ее свет не был достаточно идеальным. Для освобождения тьмы необходим именно чистейший свет. Оставалось лишь его добиться. Я просто точно рассчитал, сочетание с чьей магией даст нужный результат в следующем поколении. Идеально подходящим для этого магом оказался Тарис из рода Данвей. Твоей матери нужно было лишь родить ребенка от него. Не такая уж сложная задача, согласись». Но ее угораздило влюбиться. Хранитель презрительно поморщился. «Эльвина предала меня». Огонь пылал уже на последнем постаменте, окрашивая зал багровым цветом. И из-за этого казалось, тут все просто залито кровью. И уже убитых, и всех будущих жертв изначальной тьмы, готовые вот-вот вырваться на свободу. Свет во мне бесновался, будто разрастался внутри и совершенно не подчинялся. Но я должна что-то сделать. Нужно как можно скорее это остановить, пока ритуал не завершился. Но я не только не могла вырваться, но и как загипнотизированная смотрела на хранителя, не упуская ни единого его слова. А он, как ни в чем не бывало, будто речь шла о сущих пустяках вроде погоды, продолжал. Но главная цель была достигнута. На свет появилась ты, обладающая той чистейшей частичкой тьмы, самой редкой ее составляющей. Естественно, я заранее узнал, что твой отец условился со своим другом, и мне не составило особого труда подослать к этому Олтону одного из порабощенных мною хранителей. А уж внушить всем, будто бы этот хранитель, исконный в их роду, было сущим пустяком. Ну а дальше все складывалось совершенно идеально. Эльвина перед смертью таки успела поручить своему дракону отнести новорожденное дитя к этому Олтону. А Олтон уже был под влиянием хранителя, потому покорно отправил тебя в безмагический мир. Но зачем? У меня просто в голове не укладывалось, что абсолютно все в моей жизни было распланировано этим мерзавцем. Затем, что свет должен был развиться без какого-либо воздействия извне другой магии. Только так он бы сохранил в итоге свою идеальную чистоту. Естественно, я заранее позаботился о том, чтобы ты выжила. И когда развитие света достигло нужного уровня, я вернул тебя сюда. Не сам, конечно. Опять через хранителя рода Миф, который на этот раз подключил к делу уже вдову Олтона. Так что в итоге все сложилось именно так, как я и планировал. Всякие неучтенные пустяки вроде внезапного вмешательства метки с Амираном я даже не учитываю. Сущие мелочи. Он презрительно покосился на окутанного мерцанием Амира, добавил. «Мне даже жаль, что пришлось от него избавляться. Он мог бы стать одним из совершенных созданий изначальной тьмы, но этот ваш изъян, именуемый любовью, все испортил. Пришлось даже весьма талантливой жрице пожертвовать. Всего лишь указать ей путь сюда, а уж то, что Амир защитит тебя ценой своей жизни, было крайне предсказуемо». Хранитель неспешно приближался ко мне. «Ну и как итог, Кристина, остались только ты и я. Забавно, правда? Ты так хотела со мной познакомиться. Ты даже придумала оправдание тому моему нападению, хотя я попросту лишь проверял, насколько развит твой свет. Ты привыкла всегда верить в лучшее и на что-то надеяться, но теперь...» Он развел руками. «Ты бессильна что-либо сделать. И никто не придет тебе на помощь. Но я не зря рассказал тебе все это. Можешь гордиться. Ты единственный человек, который знает о моем плане и в полной мере может его оценить. Гордись этой честью. Гордись тем, что именно ты стала вершиной творения, обладательницей истинного света. Гордись тем, что ты погибнешь по моей воле. Воля того самого легендарного Аланара, в честь которого люди назвали эту свою обитель, даже не зная, в чем истинная причина моего величия и кто я на самом деле такой. Но вам же так нравится верить в ложь, особенно если эту ложь красиво подать. Он хмыкнул. Знаешь, меня всегда это забавляло. И пусть я скрывался под другим именем, но мое истинное так и оставалось у вас легендарным. Вот мы с тобой и познакомились, Кристина. Все так, как тебе и хотелось. Каким бы именем тебя ни называли, ты все равно чудовище. Меня едва не трясло. Мерзавец и убийца. Ну что ты? Подходящий ко мне Ланар улыбался даже ласково. В его призрачных руках появился вполне материальный, будто бы сотканный из самой изначальной тьмы кинжал. Я вовсе не чудовище. Я хранитель тьмы, хранитель в истинной ипостаси. И пусть я оказался такой один, но и ты ведь совсем одна. Она не одна и никогда не будет одна. На миг показалось, что мне почудилось. Я едва не задохнулась от звука такого родного голоса. Джорин, мой хранитель появился между мной и Аланаром, перехватил его руку, сжимающую кинжал. Почему-то от Джорина исходило в точности такое же мерцание, как сейчас и от Амира. И почему он не появился раньше, если мог? Или все же не мог? Джорин. Презрительная усмешка Аланара не заставила себя ждать. Но он пока все равно не мог перебороть собрата. В который раз меня удивляешь. Честно говоря, я был уверен, что ты с ума сойдешь в незримом мире за 18 лет. Уверенный, что все люди твоего рода мертвы. Ан, нет. Да и сейчас ты как-то не особо вовремя. Попугать меня решил? Думаешь, я поверю, что ты пойдешь на такие меры? Он даже засмеялся. Ну, раз все равно заявился поприсутствовать во время столь судьбоносного момента, может, заодно и расскажешь мне, каково это? Каково это предать свою собственную природу, отречься от изначальной тьмы, став эдакой нянькой для людей? Ты жалок, Джорин. Жалок и ничтожен. Тебе никогда этого не понять. Джорин говорил глухо, будто слова ему давались с трудом. «Есть то, что дороже изначальной тьмы». «Ты не сделаешь этого. Ты блефуешь». Аланар явно начал нервничать, но перебороть у него не получалось. Он отчаянно попытался вырваться из схватки, но тщетно. «Дороже власти». Мерцание Джорина все усиливалось. «Останови это! Ты же сам сгинешь вместе со мной!» «Дороже бессмертия». Вопль Аланара оглушил настолько, что я едва услышала последнее слово Джорина. «Семья» звучала эхом в моих мыслях. «Семья» отражалась от багровых сейчас стен. «Семья» так и читалась в родной улыбке моего хранителя, последнем его взгляде на меня. Мерцание достигло своего пика. Эта воронка тьмы была куда больше и страшнее той, что поглотила Альмию. С жутким ревом тьма закручивалась, словно норовя втянуть в себя саму реальность. Смазанным пятном Аланар исчез в ней, вместе с по-прежнему не отпускающим его Джорином. «Нет, нет, нет!» Слезы застилали глаза. «Не оставляй меня! Только не ты! Ты мой единственный родной! Больше никого у меня нет! Джорин, пожалуйста!» Все. Воронка тьмы исчезла, навечно забрав моего хранителя. Но, видимо, только так он мог одолеть Аланара, только уведя его с собой в изначальную тьму. Держащие меня цепи спали сами по себе. Пламя на постаментах стало обычным. В зале воцарилась неестественная тишина. Кое-как встав, я подбежала к Амиру. Опустилась рядом, обняла его. Он дышал, он был жив. Я никак не могла остановиться, плакала беззвучно, горько. Все еще болью отзывалась, как оборвалась некая незримая тонкая ниточка между мной и тем, кто был мне родным. Пусть Джорин порой раздражал и даже злил, пусть я не всегда его понимала, а ведь он просто делал все, лишь бы только меня уберечь. Несмотря на мои протесты и возмущения, несмотря на то, что я далеко не всегда его слушала, он все равно любил меня, все равно терпеливо и самоотверженно защищал. Пусть я не знала своего настоящего отца. Но Джорин заменил мне его. Он стал моей семьей. Когда Амир бережно обнял меня, я разревелась еще сильнее. Как странно, одновременно плакать от радости, что любимый жив, и в то же время плакать от горя, что погиб другой дорогой человек, пусть и не совсем человек. Я так рада, что с тобой все в порядке. Я никак не могла унять слезы, но объятия Амира словно бы отгораживали меня от всех бед, от всего горя. Амир, Джорин, он... Голос сорвался. Я знаю. Тихо произнес Амир, успокаивающе гладя меня по волосам. Они оба. Я подняла на него ошарашенный взгляд. Голос сам собой сбился на шепот. Инитар? Он отдал свое бессмертие, чтобы сохранить жизнь мне. Мы же магически были связаны. Инитар растворился в изначальной тьме, как и Джорин. Но, видимо, лишь через собственную гибель твой хранитель мог одолеть Ланара, только уведя его с собой в последние мгновения своей жизни. Вот что значило то мерцание. Бессмертие. Бессмертие, покидающее хранителя. Потому-то Джорин и держал Аланара так крепко, зная, что сам канет в изначальную тьму, намеревался увлечь противника за собой. «Знаешь, сколько себя помню, я все пререкался с Инитаром. Ни разу не сказал, как я ему признателен, как он важен для меня. Мне всегда казалось, что все равно еще найдется для этого время». Амир невесело усмехнулся, а в итоге не успел сказать ему ни слова. «Мне кажется, он знал, они оба знали. Я очень хотела в это верить». Амир ласково взял в ладони мое лицо, едва уловимо коснулся губами заплаканных глаз, влажных щек, будто понукая перестать плакать. «Пусть я и не мог толком очнуться, но слышал все происходящее. Ты говорила, что ты одна, что больше никого у тебя нет. Кристин, но ведь это не так. Мне очень не хотелось говорить об этом сейчас, но я все же ответила. Амир, после всего случившегося я точно знаю, что не смогу пройти посвящение изначальной тьмой. Свет сразу меня предаст. Даже если мы с тобой выиграли отбор, я все равно не стану императрицей. Но ты не подумай, я прекрасно понимаю, как важен для тебя престол. Пусть и с другой спутницей, и...» Амир не дал мне договорить. Нежно-нежно коснулся губами моих губ, обрывая слова. Улыбнулся, но взгляд оставался очень серьезным. «Знаешь, я тоже кое-что понял за это время. Ты была в какой-то мере права, я слишком самонадеян. Так что я явно переоценил свои силы и для роли императора никак не подхожу». С демонстративной удрученностью вздохнул, но тут же хитро мне подмигнул. «Но вот ведь какое везение. У меня на примете есть просто идеальнейшая кандидатура на эту роль». Я не удержалась от улыбки. «А я, в свою очередь, знаю одну девушку, которая составит для него подходящую пару. Эта девушка, правда, немного робка и наивна, запуталась в своих чувствах, но я уверена, она многое успела осознать и сделать для себя правильные выводы». «Ну вот видишь, проблема легко решилась. Но если мы с тобой хотим поприсутствовать еще на их коронации и свадьбе, то пора бы выбираться отсюда. А то зал этот обрушится в любое мгновение». «Да, конечно, идем», — спохватилась я. «Амир, но я почему-то больше не чувствую тяжести магической клятвы. Только как так? Я же ничего не сделала, чтобы одолеть культ». «Джорин сделал. Если можно так выразиться, он отрубил голову этому змею. Как я понял, Аланар изначально был эдаким кукловодом. И без него культ перестанет существовать. А учитывая, что вы с Джорином магически связаны, его поступок отчасти стал и твоим. Потому и выполнена клятва». К выходу Амир понес меня на руках, хотя я и протестовала. И, казалось, мы не из подземелья выбираемся на поверхность, а из кромешной тьмы к вечному свету. Все-все это остается позади. А в чертогах царили хаос и ликование. Как выяснилось, наши хранители успели предупредить Тайрона и Грона. Объединенные силой верной Тайрону стражи и партизанищих эльмарийских магов ударили по служителям культа, когда те бежали из подземелья. Победа не далась легко, но была одержана. Все-таки верно, сказал Амир. Как только змею отрубили голову, он долго не просуществовал. Но даже во всем этом хаосе все равно подводили итоги последнего испытания. Только мы с Амиром, получается, выбрались из тьмы самостоятельно. Остальных участников пришлось местным магам спасать. Альмия погибла, Вейран был схвачен среди приспешников культа. Нас объявили победителями отбора. Ну а мы объявили, что отказываемся от этой победы. Эпилог. Амир. В доме целителей после сражения с культом и так было переполнено, но Тайрону все же выделили отдельную комнату. Тот уже был в сознании, жизни ничего не угрожало, но выглядел друг пока не самым лучшим образом. Лежал на узкой кровати, бледный и весь в повязках. Амир кое-как уговорил Верховного Целителя позволить ненадолго с Тайроном пообщаться. «Я недостоин, ты же знаешь», — хмурился Тайрон, выслушав друга. «Но если не ты, то кто?» — возразил Амир. «После того, как всех участников отбора пришлось вытаскивать из тьмы, ни один из них не рвется рискнуть пройти полное посвящение. И почему ты недостоин? Ты все последние годы оберегал Империю, сам оставаясь в тени. Причем делал это совершенно бескорыстно, даже не помышляя о власти. Назови мне сейчас хоть одного, кто достойнее тебя». «Ты?» Тайрон ни на миг даже не задумался. «Амир, ты же так стремился к этому. Я вообще ушам своим не поверил, когда узнал, что ты отказался от победы». Амир улыбнулся. Сейчас казалось даже странным, что когда-то и вправду был так одержим стремлением к власти. «А зачем мне все это без Кристины? Стать правителями можно, лишь пройдя посвящение изначальной тьмой. А в этот раз к тому же истинное, сам же знаешь». А Кристине теперь вообще даже лишний раз ко тьме приближаться нельзя. Из-за того воздействия Ланара свет сразу же предаст, убьет ее, чтобы высвободиться. А без Кристины не нужен мне престол? Вот ты сам бы какой выбор сделал в такой ситуации? Власть или Тамилла? Тамилла, конечно, но еще далеко не факт, что она сама согласится на все это. Ей до сих пор сложно смириться со всем произошедшим. Тайрон помрачнел. Очень сомневаюсь, что она отважится пройти со мной посвящение. «Амир, я понимаю, что движет тобой, и уважаю за этот выбор. Но я столько лет скрывал, кто я. Да я стыдился своего происхождения. Но я сын своего отца, и никуда от этого не денусь. Что, если я стану еще худшим правителем, чем он? Нет, Амир, прости, но я точно недостоин». «Что ж, тебе виднее». Амир едва сдержал улыбку. Уж слишком хорошо знал своего друга. «Пусть все остается как есть. Истинные метки только у двух пар. Но я ни за что на свете не стану рисковать жизнью Кристины. А ты считаешь, что недостоин. Получается, твой отец так и останется у власти, и престол по наследству перейдет к твоему брату. Что-то мне подсказывает, когда Агуар станет императором, нам точно придется сменить место жительства. Как насчет Эльмарии? Там вполне живописно. Я вдоволь налюбовался, пока Кристину в свое время разыскивал. Купим там два домика по соседству, станем этими, как их, земледельцами». Теперь уже и Тайрон не сдержал улыбки. С усмешкой покачал головой. «Ты в курсе, что ты манипулятор? Вот в такие моменты, Амир, мне и самому тебя убить хочется. Вставай в очередь, дружище». Тот похлопал его по плечу. «И все равно ведь ты знаешь, что я прав. Но выбор за тобой, конечно». Амир резко посерьезнел. «Может, все-таки пришла та пора, когда стоит оставить все сомнения?» «Не так важно, кем ты был и кто ты сейчас. Куда важнее, кем можешь стать». «Инитар?» «Да, его слова. Ты все же подумай над этим всем, хорошо?» Амир поднялся со стула. «Ладно, я пойду, пока целители не попытались взашей меня вытолкать». Но и до двери дойти не успел, она открылась. В комнату заглянула Тамилла, перепуганная и в платье целительницы. Завидев брата, сразу покраснела. «Я не виновата, меня просто к Тайрону не пускали. Вот и пришлось так». «Как я понимаю, это была идея Кристины?» — со смехом предположил Амир. «Ну да, она мне подсказала. И облачение помогла добыть. Это все очень плохо, да?» «Вообще ужасно. Если тебя обнаружат, то сразу в темницу бросят». «Хватит надо мной подтрунивать, Амир». Тамилла даже рассердилась. «Я ведь вправду переживаю». «Все-все, молчу и откланиваюсь». Он примирительно поднял руки. «Оставляю вас наедине». Уже уходя из комнаты, услышал тихий голос Тамиллы. Он все же и вправду изменился. И следом голос Тайрона. Мне кажется, он просто стал самим собой, свободным от всякой тьмы. Кристина нашлась у того провала в земле, который образовался, когда обрушились подземелья культа. Сейчас это место было огорожено, но выглядело все равно крайне неприятно. Будто язва на теле земли. Подойдя ближе, Амир обнял Кристину за плечи. «Ты снова здесь?» «Я просто...» Она вздохнула, прижалась к Амиру. «Да, я знаю, что это глупо, но так хочется верить в какое-нибудь чудо, что они все же вернутся. Разумом прекрасно понимаю, что это невозможно, но принять пока это до конца не могу. Как Тайрон. Он сделает правильный выбор. Я в нем не сомневаюсь. Надеюсь, и Тамилла не пойдет на попятную. Осталось лишь подождать, пока вся эта шумиха с культом не уляжется. Тогда уже будет устроено посвящение тьмой, и Империя получит законную пару новых правителей. Прости, что я тебя подвела. Ее, похоже, до сих пор это терзало. Амир ласково за подбородок приподнял лицо Кристины, заставляя встретиться взглядом. «Ты вовсе меня не подвела. Стремился к власти не совсем я, а больше тьма во мне. Ты вытащила меня из этого мрака. Ты приняла меня таким, какой я есть, и готова была даже умереть, лишь бы я остался жив. Так что ни в чем себя не вини. Кристин, я понимаю, ты очень тяжело переживаешь гибель Джорина. Мне тоже и Нетара не хватает. Я понимаю тебя в этом, как никто другой. Но разве Джорин хотел бы, чтобы ты предавалась унынию? Думаю, нет». Ласково улыбнулся он. «Все плохое осталось позади. Обещаешь?» «Даю нерушимую гарантию», — с крайне серьезным видом заявил Амир. «Я, лорд Амиран из клана Тайлас, черный дракон Запада, клянусь вам, леди Кристина, что впереди только хорошее. И, кстати, о хорошем. Мои родители грозят оставить меня без наследства, если мы с тобой будем тянуть со свадьбой. Конечно, ты можешь ответить «да», и тогда нас ждет роскошная свадьба. Либо ты можешь ответить «нет», но тогда нас ждет не такая роскошная свадьба. В весьма узком кругу и с оригинальной церемонией, на которой невеста будет закинута на плечо жениху, перевязана с ног до головы праздничными кружевными ленточками, чтобы особо не брыкалась». Кристина засмеялась, обвела его руками за шею. «Вот за что я тебя люблю, так это за то, что ты всегда оставляешь право выбора». «Да-да, я такой». «Ну так что ты скажешь, моя строптивая колючка?» Хитро улыбался Амир, прижимая ее к себе. «Мне уже идти за кружевными ленточками. Нужно ведь заранее потренироваться, на тот случай, если тебе вдруг опять вздумается от меня сбежать». «И ты снова станешь меня искать?» В ее глазах плясали смешинки. «Я поступлю проще», — прошептал Амир, едва не касаясь губами ее губ. «Я просто никогда больше тебя не отпущу». Кристина. «Там просто было немного темно. Вот и все, что сказала Тамилла после посвящения изначальной тьмой. Даже казалось, что сестра Амира разочарована, ждала же всяких невыносимых ужасов, а в итоге ничего такого не было. Все верно, тьма не смогла сломить тех, кого оберегала их любовь. И сегодня, спустя 3 месяца после победы над культом, состоялась коронация новых правителей Данготара. Других желающих пройти через тьму ради престола не нашлось, так что все сложилось, как Амир и предполагал. «Как сказал Тайрон, может, мы и не самые подходящие для этой роли, но мы очень постараемся стать лучшими». Я и не сомневалась, что власть их не испортит. Тайрон так и останется справедливым и благородным, а Тамилла — доброй и сострадающей. Быть может, именно таких правителей и ждала все эти годы измученная тьмой Данготарская империя. Грон тоже присутствовал на коронации. Он ужасно гордился, что стал, так сказать, официальным представителем Эльмарии в Данготаре. Пусть он и был в шоке, узнав правду о хранителе их рода, но и тот сгинул вместе с Аланаром. «Чувствую себя теперь таким идиотом, что не понял всего этого раньше», — сокрушался Грон. «Я-то был уверен, что просто в прошлом кто-то из наших предков как-то пересекся с темным, причем последним в своем роду. Потому хранитель с нами единственными потомками и остался. А оно вон как выходит». Но долго расстраиваться он все равно не мог. Весьма беззаботно добавил. В общем, хорошо то, что хорошо кончается. Уже когда начало темнеть, мы с Амиром покинули грандиозный бал в честь новых правителей. И хотя мой муж возражал, я все равно полетела на своей искорке. Вот как объяснить мужчине, что ожидание ребенка — это вовсе не болезнь, и чувствую я себя прекрасно? Амир все равно же меня не слушал, только что пылинки не сдувал. «Так, все, не подглядывай». Когда драконы принесли нас на тот самый памятный холм, и мы спешились, Амир закрыл мне глаза. «Но ты хоть намекни, что за сюрприз такой?» «За весь день любопытство уже измучило». «Вот-вот сама все увидишь. Ступай осторожно. Сюда, теперь сюда», — вел меня он. «Ну все, можешь смотреть». Я тут же открыла глаза. В первый миг обомлела, но тут же засмеялась. «Ты все-таки это сделал?» «А что такого? Я всегда держу свои обещания, ты же знаешь». Улыбаясь, муж обнял меня. «Тем более часто будем тут бывать. Нам с тобой все равно предстоит жить в чертогах. Как главный советник императора, фактически второй человек во власти в империи, я обязан быть здесь. Конечно, с отбором связано много и не самых хороших воспоминаний, но мы просто постараемся, чтобы впредь были только радостные». А я все еще смотрела на золоченую мерцающую надпись на высоком камне, гласящую, что именно на этом холме лорд Амиран и леди Кристина забыли все свои разногласия. Улыбка не сходила с лица. Впрочем, все последнее время только и хотелось улыбаться. «Со мной рядом любимый. У нас будет малыш. Чего еще желать для счастья? После всего пережитого это казалось просто подарком свыше. Хранители отдали свои жизни, лишь бы только жили мы. И мы не потратим их дар понапрасну. Да, мне очень не хватало Джорина, но я обрела свою семью. Любящую семью, которая всегда будет со мной. И никакой тьме этого не отнять». Книгу для вас читала Оля Федорищева.